what? Полезь мне осень, дождь стакан. Эй-яй-яй-яй-яй! Наливай! Сегодня я наедине с тобой. Эй-яй-яй-яй-яй! Не беда, что в доме один напьюсь. Под стук дождя стекло окна, напой мне осень, осенний блюз. Yeah.